11. Ходжес чувствует, что-то не так. Едва выходит из надземного перехода, который соединяет, собственно, больницу Кайнера с клиникой травматических повреждений головного мозга озерного региона, где коридоры выкрашены в успокаивающий розовый цвет и круглые сутки играет тихая музыка. Привычный распорядок явно нарушен. Никто не занят обычными делами. Брошенные тележки с ланчем уставлены тарелками с чем-то макаронным. Возможно, так в столовой представляют себе китайскую еду. Медсестры, сбившись в кучки, о чем-то перешептываются. Одна плачет. Два интерна стоят у фонтанчика с водой. Какой-то санитар разговаривает по мобильнику. Это серьезное нарушение, которое может стоить работы. Но Ходжес думает, что санитар в полной безопасности. Внимания на него никто не обращает. Зато Рут Скапелли нигде не видно, и это повышает его шансы на встречу с Хартсфилдом. На сестринском посту Норма Уилмер, а она, наряду с Бекки Хелмингтон, информировала его о происходящем с Брейди до того, как Ходжес перестал наведываться в палату 217. Плохие новости. У сестринского поста и врач Хартсфилда. Ходжесу так и не удалось наладить с ним контакт, хотя бог свидетель, он пытался. Ходжес неторопливо направляется к фонтанчику, надеясь, что Бебино его не заметил, и скоро уйдет возиться с пэт-сканами или чем-то подобным, оставив Уилмер в одиночестве и тем самым дав Ходжесу возможность пообщаться с ней. Он делает глоток, морщится и прикладывает руку к боку, выпрямляясь. Потом обращается к интернам. «Что здесь у вас происходит? Какой-то странный беспорядок». Интерны мнутся, переглядываются. «Мы не можем об этом говорить», — отвечает первый. На лице у него юношеская сыпь, и выглядит он лет на 17. Ходжес содрогается при мысли, что интерну приходится ассистировать при чем-то серьезнее удаление занозы из большого пальца. «Что-то с пациентом? Может, с Хартсфилдом? Спрашиваю только потому, что раньше служил в полиции, и здесь он оказался не без моего участия». «Ходжес?» — говорит второй интерн. — Это ваша фамилия? — Да, она самая. — Вы его поймали, да? Ходжес соглашается без запинки, хотя если бы он ловил Хартсфилда в одиночку, в аудитории Минга Брейди укокошил бы гораздо больше людей, чем у городского центра. Нет, это Холли Гибни и Джером Робинсон сумели остановить Брейди, прежде чем тот взорвал чертову прорву самодельной пластиковой взрывчатки. Интерны вновь переглядываются, и первый говорит. «Хартсфилд такой же, как и всегда, дурак дураком. Это медсестра Гнусин». Получает тычок локтем от второго. «О мертвых дурно не говорят, говнюк. Особенно если человек, который слушает, может сболтнуть лишнего». Ходжес тут же подносит палец к губам, давая понять, что его рот всегда на замке. Первый краснеет. «Я про медсестру Скапелли. Прошлой ночью она покончила с собой». В кровь Ходжеса впрыскивается лошадиная доза адреналина, и впервые со вчерашнего дня он забывает, что в самом скором времени ему, возможно, предстоит умереть. «Вы уверены?» «Порезала себе руки и запястья, и истекла кровью», — отвечает второй. «Так я, во всяком случае, слышал». «Записку оставила?» Они не в курсе. Ходжес направляется к сестринскому посту. Бобина все еще там, просматривает с Уилмер, которая крайне взволнована столь неожиданным повышением. Истории болезни, но больше ждать он не может. Это работа Хартсфилда. Ходжес не знает, как он смог это проделать, но на случившемся написано крупными буквами «Брейди». Грёбаный князь самоубийств. Он едва не называет сестру Уилмер по имени, но интуиция подсказывает, что лучше оставить за кадром их достаточно близкое знакомство. «Медсестра Уилмер, я Билл Ходжес», о чем ей очень даже хорошо известно. «Я расследовал бойню у городского центра и попытку взрыва аудитории Минго. Мне надо повидаться с мистером Хартсфилдом». Она открывает рот, но Бобино опережает ее. «Невозможно. Даже если бы к мистеру Хартсфилду допускались посетители, они не допускаются по распоряжению окружного прокурора. Ему не разрешено видеться с вами. Он нуждается в отдыхе и покое. Каждый из ваших прежних никем не разрешенных визитов вызывал у него стресс». «Это для меня новость», — спокойно отвечает Ходжес. «Всякий раз, когда я заходил к нему, он просто сидел на стуле, бесстрастный, как миска с овсянкой». Норма Уилмер поворачивает голову то к одному, то ко второму, словно смотрит теннисный матч. «Вы не видите то, что видим мы после вашего ухода?» К заросшим серебристой щетиной щекам доктора Бэбино приливает кровь, и под глазами у него темные мешки. Ходжес вспоминает карикатуру из учебника «Живем с Иисусом в душе», какие им раздавали в воскресной школе в ту доисторическую эру, когда автомобили были сплавниками, а девушки носили белые носочки. Врач Брейди выглядит точь-в-точь, как тот парень на карикатуре, но Ходжес сомневается, что Бэбино — хронический мастурбатор. С другой стороны, он помнит слова Бекки о том, что врачи здешних больных еще более безумны, чем их пациенты. «И о чем мы говорим?» — спрашивает Ходжес. «Маленькие парапсихические вспышки гнева. Вещи летали по палате. Может, в унитазе сама спускалась вода?» «Нелепо. Вы оставляете после себя психическую пустыню, мистер Ходжес. Его мозг не настолько сильно поврежден, чтобы он не чувствовал, что вы им одержимы. Видите в нем монстра. Я прошу вас уйти. У нас трагедия, и многие пациенты расстроены». Ходжес видит, как при этих словах глаза Уилмер удивленно раскрываются и знает, что пациенты, способные воспринимать информацию, а большинству пациентов ведра это не под силу, не имеют ни малейшего понятия, что старшая медсестра свела счеты с жизнью. «Мне надо задать ему несколько вопросов, а потом я сразу уйду». Бэбино наклоняется вперед. Глаза за очками в золотой оправе испещрены красными прожилками. «Выслушайте меня внимательно, мистер Ходжес. Первое. Мистер Хартсфилд не способен ответить на ваши вопросы. Если бы он мог это сделать, то предстал бы перед судом за совершенные им преступления. Второе. Вы не занимаете никакого официального поста. Третье. Если вы немедленно не уйдете, я вызову охрану, и вас отсюда выведут». «Простите, что спрашиваю», — отвечает Ходжес. «Но с вами все в порядке?» Бэбино отшатывается, словно Ходжес врезал ему в челюсть. «Вон!» Медработники, стоящие небольшими группками, разом замолкают и поворачиваются к сестринскому посту. «Понял», — кивает Ходжес. «Ухожу. Всего хорошего». У входа в надземный переход ниша с торговыми автоматами. Там стоит второй интерн, всунув руки в карманы. «Надо же», — говорит он, — «вас шуганули». «Похоже на то». Ходжес изучает ассортимент продуктового автомата перекуси. «Ничего такого, что не вызовет пожара в животе, но это не проблема. Он не голоден». «Молодой человек», — говорит он, не оборачиваясь, — «если вы хотите заработать $50, выполнив простое и легкое поручение, тогда подойдите ко мне». Второй интерн, судя по виду, он, конечно, когда-нибудь станет взрослым, но определенно не в ближайшем будущем, присоединяется к Ходжесу. Теперь они на пару разглядывают автомат перекусим. «Какое поручение?» Ходжес держит блокнот в заднем кармане, как в те времена, когда служил детективом первого класса. Он пишет на листке два слова «Позвоните мне» и добавляет номер мобильного. «Отдайте это медсестре Уилмер после того, как Смаук расправит крылья и улетит». Второй берет листок, складывает, убирает в нагрудный карман. Выжидающе смотрит на Ходжеса. Тот достает бумажник. $50 слишком щедро за доставку записки, но он обнаружил, что неизлечимый рак имеет и светлую сторону. С деньгами можно расставаться легко.